Глава 51. Отважный поступок принца и боевая магия волшебника. Трескучие раскаты грома повторялись все чаще. Разноцветные искры заполонили все вокруг. И Джуб невольно вспомнила, как проклятие вырвалось на свободу в старом котелке. Точно так же огненные точки кружились в воздухе, как рой пчел, и прибольно жалили, если попадали за шиворот. Запахло паленой шерстью, на празднике было полно говорящих зверей, и они лишь изредка соглашались надеть шляпу или плащ, если того требовали правила приличия. И теперь их густой мех страдал от огненной мороси. Также некоторой шерстистостью отличались оборотни, да и ноги фавнов, сатиров были весьма мохнаты. В общем, все существа, покрытые мехом полностью или частично, немедленно решили, что эта часть праздника не удалась, а кое-кто счел себя лично оскорбленным. Вновь настроение гостей сменилось. Теперь салют-сюрприз показался им не таким уж восхитительным. И многие принялись разбегаться, чтобы укрыться под навесами или ветвями деревьев, при этом костеря устроителей праздника на все лады. Джуб подумала было, что его цветочество опечалится, услышав, как его ругают, и вновь придет в свое привычное, нестерпимо вздорное состояние ума. Но Ноа лишь беспечно махнул рукой и сказал, что после тех балов и пиршеств, которые он закатывал раньше во дворце Ирисов, гости нередко становились его злейшими врагами. Веселые забавы не могут завершиться ничем иным, иначе они не настолько уж веселы, — заметил он безо всяких признаков раскаяния или огорчения. Но все же нам следует поторапливаться. Все выглядит так, будто мы славно проучили Ранункула. Но не стоит недооценивать этого молочайного лизоблюда. На самом деле, подобные шутки могли его разве что разозлить. И словно дожидаясь этих слов, господин Ранункула, пышущий злобой и ароматами пряного пунша, возник средь дыма и искр, наконец-то настигнув беглецов и преградив им путь. В руках у него поблескивал тонкий и гибкий, как струна, клинок. Несмотря на изящество и хрупкость, выглядело оружие весьма опасно и смертельно. Не оставалось сомнений, что это лезвие не только способно рассечь любую преграду так же легко, как луч солнца рассекает тьму, но и сверху донизу натерто весьма продуманным сочетанием ядов. Самым же дурным свойством этого оружия было то, что сторонние зрители либо не принимали его всерьез, либо попросту не замечали. Глядя на Ранункула, неумолимо надвигающегося на принца и его спутников, случайные свидетели, появись у них какой-то интерес к происходящему, посчитали бы, что среди переполоха встретились давние знакомые, которые не слишком-то рады друг другу. Но после дождя из искр мало кто из гостей праздника мог похвастаться отличным настроением. Разбегающиеся фавны, оборотни и огры совершенно невежливо толкали Ранункула-отравителя, из-за чего кончик его оружия выписывал в воздухе сверкающие загогулины. А спутники принца Ноа, замершие на месте от испуга, и вовсе вызывали всеобщее раздражение, поскольку их приходилось огибать с ворчанием и бранью. Не то чтобы его цветочество собирался звать кого-то на помощь, но выходило так, что во всеобщей суматохе никому не было бы дела до этих призывов. «Попались!» — прошипела Ранункула, со свистом рассекая воздух своим клинком-струной. «Вам не уйти от меня!» Джуб к своему стыду взвизгнула, да и принц Ноа отпрянул от воинственного отравителя, наступив на ноги мэтру Абревилю, который собирался сделать то же самое, но не успел. «О, вам не уйти от наказания!» — со злорадством продолжал Ранункула, упиваясь их страхом и растерянностью. «Белейшая дама из сферы без того была разгневана, но теперь вы даже вообразить не можете, как мучительно и ужасно будет ваша смерть». Но не успел Ранункула ткнуть своим грозным оружием в сторону мэтра Абревиля. Наверняка укол его отравленного клинка не был смертелен, ведь ему полагалось доставить пленников своей госпоже живыми. Как Ноа шагнул вперед, сорвав маску. Кто знает, что было страшнее для его цветочества — близость смерти или необходимость показать свое изуродованное лицо. Но принц не побоялся ни того, ни другого. И, надо сказать, какой-то бес испуганно взвизгнул, а несколько любопытных утопленниц, рассеянно глазевших на происходящее из-за ближайшего дерева, принялись перешептываться, что, разумеется, было неприятно, но вовсе не так ужасно, как воображал его цветочество. «Ты пришел за мной, отравитель!» — объявил он торжественно и звонко. «Так выполни приказ своей бесчестной госпожи и отпусти мою челядь с миром!» «Ваше ирисовое высочество!» — Ранункула опустил клинок и поклонился, держась с подчеркнуто холодной почтительностью. «До меня доходили слухи, что и вы почтили своим присутствием инкогнито этот деревенский праздник. Но что за возмутительные обвинения я слышу? Ни у меня, ни у моей госпожи не было и тени мысли покуситься на вашу жизнь. Дама Эсфер целиком и полностью удовлетворена приговором справедливейшего Рассендальского суда и ни за что не пожелала бы оспорить решение присяжных». Тут он поднял взгляд на принца и со значением добавил: «Надеюсь, что и вы наконец-то вспомните о верховенстве закона, ваше цветочество. «Не хочешь ли ты сказать, что я вел когда-либо нечестную игру?» — вскричал принц, вспыхнув от недвусмысленного намека. «Я смиренно принял свой жалкий удел, отказавшись от своих владений, от славы своего рода, от своего будущего. Неужто этого мало твоей госпоже? Если ты пришел не за мной, тогда за кем же?» «Разумеется, я прибыл сюда в поисках гнусного вора», — отвечал Ранункула, указывая острием клинка на Мимулуса, едва живого от страха. Каковы бы ни были его тайные мотивы, и кто бы ни приказал ему совершить преступление, он должен быть доставлен к даме Эсфер и наказан ею, так как его вина очевидна и бесспорна. И вы, светлейший принц крови ирисов, должны понимать, что вам не стоит укрывать или каким-то другим образом помогать ему». Неизвестно, как долго мог велеречивый Ранункула объяснять его цветочеству, в чем состоит долг особ королевской крови. Но этой гостеприимной ночью ему было суждено повторять одну и ту же ошибку. А именно, недооценивать волю к жизни у тех, кого он считал своими законными жертвами. Воля эта граничила с беспринципностью. Если Джуб Скиптон, не придумав лучшего применения своим способностям, обрушила на голову врага котел, то волшебник Мимулус, загнанный в угол, воспользовался, и, к его чести надо заметить, это случилось впервые, боевым заклинанием, нарушив тем самым еще добрую сотню рассендальских законов, запрещающих применять поражающую магию без особого разрешения и десятка предупреждающих заклятий. Но разве могли достойные правоведы из законопослушного Рассендаля вообразить, что иногда чародеи, пустившись во все тяжкие, попадают в такие ситуации, когда нет времени на получение разрешений со всеми положенными печатями? Итак, выкрикнув что-то отчаянное, мэтр Абревиль бесчестно и безо всякого предупреждения метнул в голову увлеченному своей речью Ранункула светящийся сгусток, который, впрочем, куда эффектнее выглядел бы, не пылая вокруг бесчисленное количество куда более ярких искр. Увы, переоценивать значимость этого поступка не стоило. Магия все так же плохо повиновалась волшебнику без лицензии. Вместо того, чтобы полыхнуть грозным огнем или обратиться в колкую, сковывающую силу льда, заклинание, булькнув, словно пузырь в грязи, преобразовалось в тучу разноцветных птичьих перьев. Позже мэтр Абревиль жаловался, что виной тому была должность придворного птичника, определявшая сейчас его место в этом неприятном мире. Большие и малые, пестрые и одноцветные, похожие на пушинки и колки, как дротики, Все они обрушились на вопящего от ярости ранункула, закрутились в шелестящую спираль вдвое выше его роста, полностью скрыв на несколько мгновений фигуру отравителя. А затем торжественно и медленно посыпались вниз. «Признаться, я не верил, что от этого волшебника может быть польза», — промолвил принц Ноа, с опаской глядя на оседающий перьевой вихрь. «И был совершенно прав. Но вред он может причинить немалый, признаю». «Это еще одно представление», — презрительно заметила скакавшая мимо жаба. «Не слишком-то впечатляет». «Салют удался куда лучше», — согласились с ней какие-то тролли, недовольные тем, что в их кружке с Элем налетело полно птичьего пуха. И на этом обсуждение самого выдающегося и дерзкого магического деяния мэтра Абревиля, бакалавра магического правоведения, было завершено. Но хоть перьевое заклятие и не снискало себе славу среди гостей праздника, службу оно сослужило хорошую. Пух облепил ранункула, все еще липкого от пунша, сверху донизу, намертво приклеившись и к одежде, и к лицу. Пока отравитель, рыча от злости и унижения, отплевывался и пытался протереть глаза, теперь уж Мимму решительно закричал «Бежим!» и потащил за собой Джуб. «Принц!» — закричала она, оглядываясь и протягивая руку его цветочеству, который пребывал в некоторой растерянности из-за речей ранункула, но все же вцепился в нее, как утопающий. Ну а сатир Фар, который по-прежнему ничего не понимал и оттого находился в относительном душевном равновесии, весело поскакал в припрыжку вслед за ними, смутно догадываясь, что после всех этих странных событий задерживаться на празднике точно не стоит.